День 15. Страдания святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Когда на Церковь Божию было воздвигнуто нечестивыми царями Диоклетианом и Максимианом жестокое гонение, и она была обуреваема бедствиями, как корабль в бурном море, в то время близ города Едесы жили в уединении, как бы в тихом пристанище, два благочестивых и добродетельных мужа Гурий и Самон. Воспитанные в самом городе Едесе, они не захотели жить в нем по причине суеты и беззакония, господствовавших в городе, но, избегая мира и мирских забот, ушли вон из города и, удаляясь нечестивых людей, стремились к единому Богу, веруя в Него и усердно служа Ему день и ночь. И не только они сами неуклонно работали Господу, но наставляли к тому и других, кого только могли, и много язычников отвращали от безбожного идолопоклонства и приводили к истинному Богу. Узнав об этом, бывший тогда в Едесе представитель римских царей, воевода Антонин, приказал немедленно взять их и всех, кто последовал их учению. Взятые язычниками, исповедники Христовы, Гурий и Самон, и с ними множество христиан, содержались до времени под стражей. Затем Антонин, призвав захваченных христиан, приказывал всем подчиниться царскому повелению и принести жертву идолам. Но ни один из них не хотел быть отступником от Господа своего. Тогда он приказал подвергнуть их биению, но затем сообразил, что если самих наставников склонить к идолослужению, то и другие, смотря на них, легко могут быть склонены к тому же. И в этих видах оставил для истязаний только предводителей Христова стада, Гурия и Самона. Прочих же, подвергнув биению, отпустил по домам, притворно показывая себя милостивым. А двух святых исповедников он призвал к себе на суд и сказал им: «Великие цари наши повелевают вам, чтобы вы поклонились великому богу Дию и принесли ему курение в его храме». Самон отвечал на это: «Не будет того, чтобы мы отступили от истинной веры, за которую ожидаем получить бессмертную жизнь. Мы не поклонимся делу рук человеческих». Тогда Антонин сказал: «Повеление царей во всяком случае вы должны исполнить. Мы никогда не откажемся от святой и непорочной нашей веры», – отвечал Гурий, – «и не уступим злой и пагубной воле человеческой. Но мы исполняем волю Господа нашего, который говорил: «Всяк иже исповест мя пред человеке, исповем его, и аз пред отцем моим, иже на небесех. А иже отвержется мне пред человеке, отвергнусь его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32-33. Тогда судья начал угрожать им смертью, если они не подчинятся царской воле. Но святый Самон смело сказал ему: «Мучитель, мы исполняем волю Создателя нашего, не умрем, но жить будем вовеки. А если последуем царскому повелению, то и не убитые тобою сами погибнем». Услыхав это, Антонин приказал бросить святых в мрачную темницу. В то время прибыл в Едесу правитель области Музоний, нарочно присланный царями для предания христиан смерти. Выведши святых мучеников Гурия и Самона из темницы, он поставил их пред собой и сказал им: Таково повеление царей всей земли, чтобы вы принесли вино и курение на алтарь Дия. Если же не принесете, то я заставлю вас вытерпеть различные мучения. Посредством ударов раздроблю тело ваше, повесив вас за ноги и руки, разорву все суставы, изобрету для вас новые и неслыханные мучения, которых вам не перенести. На все это святые Самон отвечал: мы более боимся червя неусыпающего и огня неугасимого, уготованного для всех отступников от Господа, нежели тех мучений, какие ты перечислил. Ибо тот, которому мы приносим духовную жертву, прежде укрепит нас в перенесении мучений и сделает неодолимыми, а затем, избавив нас от рук твоих, вселит нас в светлые обители, где находится пребывание всех веселящихся. Итак, мы не боимся твоей угрозы, потому что ты вооружаешься только против тела, но не можешь повредить душе, которая пока живет в теле, до тех пор все более очищается и просвещается наносимыми телу страданиями. Аще и внешне наш человек тлеет, а бачи внутренне обновляется по вся дни. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Посему терпением течем на предлежащий нам подвиг. Послание к Евреям, глава 12, стих 1. Правитель сказал снова: оставьте свое безрассудство, послушайтесь моего совета и, отступив от своего заблуждения, исполните царское повеление, ибо вам не перенести тех мучений, какие я приготовил для вас. Святой Гурий отвечал: мы не заблуждаемся, как ты думаешь, и не послушаемся твоего безумного совета, и не подчинимся царской воле. Не будем настолько малодушны и безумны, чтобы бояться твоих мучений и тем прогневать Господа нашего. Мы – рабы того, кто, являя нам богатство своей благости, положил душу свою за нас. Как же и нам не стоять за него, даже до крови? Станем мужественно, укрепляемые Христом Иисусом, станем непоколебимыми при всех вражеских ухищрениях, станем, пока не низложим врага, восстающего на нас. Видя их непоколебимость в вере, мучитель приступил к истязаниям. Он велел повесить святых, связав руку одного с рукой другого и привязав к ногам их тяжелый камень. В таком положении они терпеливо висели от третьего до восьмого часа. В это время правитель производил суд над другими. После сего он спросил святых, соглашаются ли они подчиниться царскому повелению, чтобы освободиться от истязания, но они неизменно продолжали исповедовать истинную веру. Тогда мучитель приказал отвязать их и бросить в темницу, крайне тесную, в которой свет дневной никогда не показывался и куда ветер не проникал. В такой темнице они пробыли с 1 дня августа до 9 числа сентября. С забитыми в дерево ногами они претерпевали жестокие страдания, голод и жажду, и, несмотря на то, не переставали возносить благодарение Богу. После столь тяжкого и долговременного пребывания в темнице они снова выведены были на суд к правителю. Святой Гурий был уже едва жив, изнемогший от многих стеснений в темнице, от великого голода и жажды. А святый Самон казался крепким. Правитель спросил их: не наскучило ли вам быть столько времени в темнице? И не переменили ли вы своего ожесточенного сердца, чтобы послушать здравого совета и, почтивши наших богов, освободиться от настоящего тяжелого положения? Святые отвечали: что говорили мы тебе прежде, то и теперь говорим. Не отступим от Господа нашего Иисуса Христа. Мучай нас, как хочешь. И вот мучитель велел отвезти святого Гурия, как больного, в темницу, ибо он не хотел тогда мучить его, чтобы не ускорить его смерти и не потерять через это надежды когда-нибудь склонить его к своему нечестию. Святого же Самона приказал повесить за одну ногу вниз головою, а к другой ноге привязать железную тяжесть. В таком положении он висел со второго часа дня до часа девятого. Стоявшие кругом его воины из сочувствия к нему увещевали его подчиниться царскому повелению и избавить себя от тяжкого мучения. Он же ничего не отвечал им, но из глубины сердечной молился Богу и вспоминал от века бывшие чудеса его. Господи Боже мой, без воли которого ниже птицы едино падет в сеть. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29. Ты, Давидово сердце, в скорби распространил еси. Псалом 4, стих 2. И пророка Даниила сильнее львов показал еси. Книга пророка Даниила, глава с 6 по 18, глава 14, стих 32. Ведай немощь естества нашего, виждь брань, восстающую на нас, ибо тщится враг отторгнуть от тебя достояние твое, но ты, благосердным твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасимый светильник твоих заповедей, светом твоим исправи стопы наши, исподоби нас наслаждаться блаженством небесным, яко благословен еси во веки веков. Когда страдалец молился так, один скорописец записывал слова его. Затем правитель велел отвязать Самона. Но он не мог стоять на ногах, потому что суставы на коленах и бедрах его вышли из своих мест. Тогда по повелению мучителя святого отнесли в темницу и положили возле святого Гурия. 15 ноября месяца правитель Музоний, вставший с пением петухов, пошел в преднесении свечей и предшествие оруженосца в палату, где он производил суд. И с надменностью, сев на судилище, приказал привести к себе Гурия и Самона. Святый Самон шел посреди двух воинов, опираясь на них обеими руками и хромая, ибо ноги его вытянулись в суставах своих, когда он висел. Святого же Гурия несли, так как он совсем не мог ступать. Ноги его, вследствие того, что были сдавлены в дереве, покрылись ранами и согнулись. Взглянув на святых, правитель начал говорить. «Вы имели довольно времени для обсуждения вопроса, что лучше избрать, жизнь или смерть. Скажите же, на что вы согласились? Наскучили ли вам прежние истязания? И надумали ли вы исполнить повеление царей, чтобы остаться еще в живых и насладиться благами мира?» На это святые отвечали. «Мы обсудили и избрали то, что нам послужит на пользу. Избрали смерть за Христа, пренебрегшую жизнью в суетном мире. Доволен для нас и минувшего времени, в которое мы насмотрелись на дневной потухающий свет. Души наши желают теперь перейти к немерцаемому дню». Правитель сказал: «Тяжело моим ушам слышать ваши противные речи. Вкратце даю вам полезный совет. Положите фимиан на алтарь Дия и идите домой. Если же не положите, то сейчас же велю отсечь вам голову». «Говорить нам много нет надобности», — отвечали святые. «Вот мы пред тобою. Что хочешь делать, делай неотложно, ибо мы не перестанем утверждать, что мы рабы Господа нашего Иисуса Христа. Ему единому поклоняемся и идолопоклонство отвергаем». Тогда правитель сделал распоряжение, чтобы они были усечены мечом. Святые же, услышав об этом, возрадовались великой радостью, что скоро разрешатся от тела и пойдут к Господу своему. Правитель велел исполнителю казни положить мучеников на колесницу, отвезти далеко за город и там обезглавить их. Святые выведены были из города через северные ворота. Никто из граждан не знал об этом, ибо все были объяты глубоким сном. Привезши святых на одну гору, находящуюся в окрестностях Едессы, воины остановились и велели исполнителю казни обезглавить мученика. Сойдя с колесницы, святые попросили себе немного времени для молитвы и, горячо помолившись, сказали наконец: «Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, прими в мире души наши». Обратясь к исполнителю казни, святый Самон сказал: «Исполнил мне, что тебе повелено». Тогда при рассвете дня исповедники, преклонив свои святые головы под меч, были обезглавлены и так скончались. Верующие, узнав о кончине святых мучеников, взяли святые мощи и похоронили с честью. По прошествии значительного числа лет нечестивый царь Иликиний, отделившись от Константина Великого, воздвиг в Никомедии гонения на христиан. Таким поступком он нарушил договор, какой заключил с ним Константин. Отдавая замуж за Ликиния свою сестру и назначая его соучастником в управлении римским государством, Константин положил такого рода условия, чтобы Ликиний, хотя он и язычник по вере, не делал никакого притеснения христианам, но предоставил каждому жить по своей вере. Так что, кому какая вера нравится, тот и держался бы ее невозбранно. Однако Иликиний, не сдержав этого договора, восстал в восточных странах на христиан и множество верующих предавал смерти различными способами. В это время в вышеупомянутом городе Едессе, в котором прежде пострадали святые мученики Гурий и Самон, жил один диакон по имени Авив, который, ходя по всему городу из дома в дом, учил людей святой вере и убеждал быть мужественными во исповедовании Христа. Своей проповедью святой Авив неверующих обращал ко Христу, а верующих увещевал жить богоугодно. Узнав о нем, городоначальник Лисаний писал царю Ликинию, донося ему об Авиве, что он весь город Едессу наполнил христианским лжеучением. При этом спрашивал, какое относительно него будет повеление. Лисаний писал царю, собственно, для того, чтобы получить от него право на мучение христиан, ибо ему еще не было поручено делать какое-либо насилие христианам. Царь немедленно отписал ему, чтобы он предал Авива смертной казни. Получив от царя такое повеление, Лисаний приказал отыскать святого Авива для предания на мучение. Авив жил тогда в одной части города, в неизвестном доме, вместе с матерью и родственниками своими, стараясь о распространении святой веры, которую тайно насаждал там, где не мог делать это явно. В то время, как воины по всему городу искали блаженного Авива, он, узнав об этом, вместо того, чтобы скрываться, выйдя из дома, отыскивал искавших его воинов, чтобы самому отдаться им в руки. Встретив в одном месте военачальника по имени Феотекна, он сказал ему: «Вот тот, кого вы ищете, ибо я Авив, которого приказано отыскать вам. Возьмите же меня и ведите к пославшему вас». Феотекн кротко взглянул на него и сказал: «О человече, пока еще никто не заметил, что ты подошел ко мне. Отойди и скройся, чтобы кто другой из воинов не увидел тебя и не захватил». Авив отвечал: «Если ты меня не возьмешь, то я сам пойду и явлюсь к городоначальнику и исповедую Христа моего пред царями и владыками». Услышав это, Феотекн привел его к Лисанию. Тот спросил его о роде и имени. Святый прежде всего объявил, что он христианин, а затем, сказав свое имя, сообщил, что родом он из села, называемого Фелсия. Лисаний принуждал его принести жертву идолам и старался то угрозой, то ласкою отвратить его от Христа и склонить к идолослужению, а он как бы столб непоколебимый и стена нерушимая оставался твердым в исповедании Христовом. Мучитель, не имея возможности привести его к своему нечестию словами, начал принуждать его к тому делом. Велел повесить его и строгать его тело железными когтями. После этого опять уговаривал его поклониться идолам и принести курение на алтарь языческих богов. Но святый твердо отвечал: «Ничто меня не отлучит от Бога моего. Хотя бы ты назначил мне в десятки тысяч раз более лютые мучения». Учитель спросил его: «Какая вам, христианам, польза от тех мук, какие вы терпите за Бога вашего? И какая вам прибыль от того, что тела ваши раздробляются на части, и вы самовольно избираете себе горькую смерть?» Мученик отвечал: «Если бы захотел ты, мучитель, на самом деле обратиться к надежде обещанных нам от Бога нашего воздаяний, то без сомнения сказал бы то, что некогда сказал апостол Господень: недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. Мучитель посмеялся на слова мученика, как бы на безумные, сам будучи безумным. Затем, видя, что не может отвратить доблестного страдальца от единого истинного Бога, осудил его на сожжение. За городом был разведен большой огонь, и мученика повели на место казни. Он же шел, радуясь о том, что будет жертвой всесожжением Богу. За ним следовали мать и родственники его. Он утешал, увещевал их не скорбеть о нем, а напротив радоваться, что он идет ко Христу и будет молить его о них. По прибытии к огню он помолился, дал матери своей и всем знаемым последнее целование, вошел в пламень и тотчас предал дух свой Господу. Когда огонь погас, мать с прочими верующими нашла тело святого сына своего неповрежденным от огня и, взяв его, помазала миром и погребла при гробе прежде пострадавших святых мучеников Гурия и Самона. Ибо и святый Авив пострадал в тот же день, по прошествии значительного числа лет, в который прежде пострадали и те святые. Когда же гонение прекратилось и высияла православная вера, христиане соорудили церковь во имя сих трех святых мучеников и в ней положили в одной гробнице святые мощи, источающие исцеление болящим и совершающие многие чудеса. Из них воспомянем здесь одно преславно совершившееся чудо. Некогда двинулся с востока на греческое царство нечестивый варварский народ, живший близ Персии и называвшийся Ефалитами. И, завоевав много городов, дошел до самой Едессы с намерением взять и разрушить его, как разрушил и прочие города. И вот греческие цари, желавшие защитить город от врагов и освободить его от осады, собрали множество своих воинов и послали их на помощь Едессе. Войдя в Едессу, греческие войска оставались в нем значительное время, защищая город от варваров. Был в греческом войске один воин по происхождению готов. Случилось ему в Едессе жить в доме некоторой целомудренной вдовицы по имени Софии, имевшей единственную дочь именем Ефимию, которую она берегла как зеницу ока, соблюдая в девстве и получая благим нравом и страху Божию. София старалась скрыть ее от человеческих глаз, потому что она была очень красива лицом. Она скрывала ее в особой комнате, чтобы не видал ее глаз мужчины. Во время продолжительного пребывания Готфа в доме этой вдовы случилось ему однажды увидеть эту отроковицу. Пораженный ее красотою, он воспламенился к ней страстью и только и думал, как бы прельстить ее. Приступив к матери, он начал просить ее, чтобы отдала за него дочь свою. И хотя имел на родине жену и детей, но скрыл это, притворяясь, будто не жена, чтобы получить желаемое. Однако мать отказывала ему, не отдам единственной дочери своей в чужую землю. Ты человек пришлый. Отведешь в свою землю, дочь мою, а я останусь без нее в большой печали, потому что у меня нет другого детища, которым могла бы утешиться во вдовстве своем, кроме нее одной. Не отдам я тебе, ибо жить не могу, не видя лица ее». Тогда Готф, придя в ярость, начал угрожать ей. «Если ты, — говорил он, — не отдашь дочери своей, то не выйду отсюда, пока не наведу на тебя многих бедствий и не подвергну тебя самому крайнему горю. Ведь я воин и легко могу причинить тебе зло, какое только захочу». Вдова же, хотя и была одна, и не было никого, кто бы пришел к ней на помощь, смело возражала ему. После сего воин опять то ласково просил ее, то опять приходил в ярость, и то просьбами, то угрозами склонял вдовицу к тому, чтобы она отдала за него свою дочь. Таким образом, он докучал ей все время, пока жил там. Предлагал он ей некоторые подарки, ибо был не беден. Покупал для нее и дочери ее золотые украшения и дорогие одежды, чтобы получить то, чего желал. Вдовица же и даров не принимала, и от самого его уклонялась, а девица укрывалась еще большей опасливостью, чтобы не видел ее этот беззаконник. Однажды она сказала ему: «Я слышала, что ты у себя на родине имеешь жену и детей». Он же, побеждаемый желанием владеть отроковицею и не имея страха Божия, начал кляться и божиться, говоря, что никогда не был женат и что хочет иметь женою и сделать госпожою над всем своим имением ее дочь. Тогда вдова София, поверив, наконец склонилась к его просьбе и согласилась выдать за него дочь свою Ефимию. Воздев руки к Богу, она сказала: «Владыка, отче сирот и судья вдовец, презри милостиво на создание свое и не оставь сей отроковицы, вступающей в брак с неизвестным мужчиной. Не презри моего сиротства и не оставь меня беспомощно, ибо, надеясь на твой благий промысл, я выдаю свою бедную дочь за человека пришлого и тебя делаю свидетелем и поручителем его клятв и обещаний». Отроковица была выдана за этого Готва, и по заключении брака они мирно зажили. Ефимия зачала, и прежде чем ей родить, неприятели отступили от города ни с чем, ибо не могли овладеть им. Вследствие того, что бывшие в городе войска мужественно защищали городские стены и вели с врагами упорную борьбу, особенно же вследствие того, что город охраняли молитвы святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Когда враги отступили, греческим войскам нужно было возвратиться домой, и этот год также заспешил к себе на родину. Мать, неутешно рыдая о разлуке своей дочери, пыталась взять ее у Готфа, не давая ему вести ее в чужую землю, но не могла расторгнуть супружеского союза, скрепленного законом. Когда уже лукавый зять собрался идти с супругою в путь, София привела его и дочь свою в церковь святых страстотерпцев Гурия, Самона и Авива, и, поставив пред гробницей мучеников, сказала зятю: «Не доверю я тебе своей дочери, и если не дашь мне в поручители сих святых, пострадавших за Христа, возьмись же за святую раку их и клянись мне, что не сделаешь дочери моей никакого зла, но будешь беречь ее с должной любовью и уважением». Готф, считая то делом неважным, тотчас безбоязненно взялся за честную раку святых мучеников и сказал: «От рук ваших, святые, принимаю эту рукавицу, и вас беру поручителями и свидетелями пред матерью ее, что никакого зла не сделаю этой моей супруге. Никогда не оскорблю ее, но буду хранить ее с любовью и почитать до конца». Так говорил Готф, причем беззаконник еще и Богом клялся, не думая и не боясь того, что Бог, отмщение Господь, воздаст ему по делам его и погубит его за лукавство. Мать, по выслушивании клятвы своего зятя, с воплем сказала святым мученикам: «Вам после Бога, о, святые мученики, поручаю свою дочь, и через посредство вас отдаю ее этому пришлому человеку». Таким образом, помолившись, они дали друг другу любезные целования и разошлись. Дава София возвратилась к себе домой, а Готф с Ефимию пошел в путь. Причем находившегося при нем раба он отпустил от себя, чтобы эта тайна не сделалась известной в доме его. Когда они, прошедшие весь путь, достигли отечества Готфа и были уже близ дома его, он с большой жестокостью восстал на жену, как враг. Забыв любовь к ней и пренебрегши клятвами, снял с нее дорогие одежды и золотые украшения и одел ее бедно, как пленницу и рабу, и, обнажив меч, дал ей такой наказ: «Если хочешь быть в живых, то, войдя в мой дом, никому не говори ничего о том, что было между нами, а говори, что ты пленница, ибо я имею в своем доме жену и детей. Ты же будь моей жене рабой и повинуйся ей во всем, как своей госпоже. А если объявишь ей или скажешь кому из моих родственников, что я женился на тебе, то увидишь мой меч на шее своей и умрешь». Увидев себя обманутую и оскорбленную злым варваром и услыхав угрозу его, Ефимия сказала ему: «Это ли любовь твоя? Это ли исполнение твоих обещаний? Таковы ли были твои клятвы, и таково ли было у тебя намерение, чтобы меня, твою супругу, сделать пленницей и свободную рабою? Из-за тебя я оставила свою мать, сродников и отечество, и прилепилась к тебе нелицемерной любовью, доверяя твоим словам, которые ты подтвердил клятвами. А ты воздаешь мне за любовь ненавистью, и вместо мужа и друга стал мне варваром, врагом и мучителем, заведший меня в чужую землю, чтобы погубить». Сказав это, она возвела очи к небу и, подняв руки, воздыхая с глубины сердечной и горько плача и рыдая, возопила к Богу: «Боже, родители мои, посмотри на бедствие мое, услышь мое воздыхание и вонми голосу молитвы моей. Посмотри, что делает со мной этот клятвопреступник, и избавь меня от злых бедствий по молитвам святых твоих угодников, пострадавших за тебя. О, святые мученики, Гури, Самон и Авив, вас ныне призываю, помогите мне, впавшие в неожиданное бедствие, ибо на вас, надеясь, пошла я с этим Готфом. Будьте же вы ему отмстителями за меня и избавьте меня от беды». Когда она так горько рыдала и молилась тайно в сердце своем, вошли они в дом Готфа. Жена его, увидев Ефимию и заметив красоту ее лица, взволновалась ревностью, ибо заподозрила, что муж ее находился с ней в беззаконном сожитии, и спрашивала мужа: «Что это за девица и откуда ты привел ее?» Тот отвечал: «Это пленница. Я привел ее из Едессы, чтобы она была тебе рабою». Жена сказала: «Красота лица ее обличает в ней не рабу, а свободную». Муж ответил: «Хотя она в своей земле и была свободную, как это показывает вид ее, но теперь она раба твоя». Ефимия, будучи не в состоянии от страха ничего сказать, молчала и повиновалась жене Готфа, служа ей как раба своей госпожи. Она не знала, что бы такое сделать, что могло бы избавить ее от обрушившихся на нее бедствий. И жила она, проходя служение рабыни, всегда имея в уме святых мучеников и со слезами взывая к ним: «Поспешите помочь мне, рабе вашей, святые, поспешите оказать мне милость, и не оставьте без внимания совершенного надо мною поругания и обмана. Госпожа я, питая в сердце чувство ревности, была очень жестока и безжалостна к ней, приказывала ей исполнять самые тяжелые работы и различным образом мучила ее. Всего же хуже было то, что она никогда не хотела говорить с ней. К тому же Ефимия не знала готского языка, и не могла дать госпоже о себе никакого сведения. Да и Готфа боялась, как бы он не убил ее, в случае, если она что-нибудь расскажет о себе своей госпоже. По прошествии некоторого времени жена Готфа узнала, что Ефимия не праздна, и разгорелась к ней еще большую ревностью и восстала против нее с более лютой яростью, возлагая на нее самые изнурительные работы, чтобы таким образом извести ее. По наступлении надлежащего срока Ефимия родила младенца мужеского пола, лицом совершенно похожего на Готфа, который действительно был ему отцом. Жена Готфа, видя младенца, совершенно похожего на своего мужа, исполнилась страшного гнева и стала думать, как бы убить этого младенца. Она сказала мужу: «Зачем ты запираешься, что не познала этой отроковицы? Ведь вот рожденный ею младенец обличает явно твое дело, потому что он совершенно твое подобие». Готф опять стал запираться, говоря: «Это неправда, я никогда не сожительствовал с нею. Ты же имеешь над нею власть, и что хочешь, делай с нею, ибо она пленница и раба твоя». Тогда эта злая женщина замыслила отравить младенца. Спустя немного времени она приготовила смертоносный яд, отослала мать от младенца на какую-то работу, и когда младенец остался один, влила траву в уста его, и младенец скоро умер. Мать, возвратившись с работы, увидела младенца, лежащего мертвым, и исполнилась несказанной скорби и терзалась сердцем в горькой по нем печали. Она не знала, что было причиной внезапной его смерти, потому что никого не было в комнате, когда госпожа влила в уста младенцу яд. Но, приготовляя его к погребению, Ефимия увидела, что из уст дитяти течет яд. И тогда вспомнила она, что госпожа ее однажды угрожала погубить ее вместе с сыном, и догадалась, кто виновница смерти младенца. Однако же она молчала, ничего не смея говорить. Взяв немного шерсти, она оттерла ею яд, текший из уст младенца, и спрятала ее у себя, не открывая этой тайны никому. Младенец был предан погребению. Через несколько дней Готф созвал друзей своих на ужин, и Ефимия служила при столе. Когда ей пришло время подавать чашу госпоже, она, желая узнать, действительно ли младенец я умер, отравленный госпожою, взяла ту шерсть, которая отерла уста сына, омочила ее тайно в питье и затем, вынувши, выжила в чашу, и это питье подала своей госпоже. Та, ничего не зная, испила эту чашу, и таким образом несчастье обратилось на голову ее, ибо в ту же ночь жена Готфа внезапно умерла, и таким образом впала в яму, которую сама же выкопала. Наутро Готф, вставший, увидел жену свою мертвую, пришел в ужас от неожиданной ее смерти. Весь дым исполнился плача. Сошлись все родственники, друзья и соседи, и горевали о ней. Затем, сделав для нее роскошный гроб, торжественно положили в него мертвую. Когда минуло 7 дней после погребения умершей, сродники я вспомнили о девице, приведенной из Едессы, и стали говорить: не иной кто виноват во внезапной смерти нашей родственницы, как только эта пленница, которая всегда была к ней враждебна. И вот все восстали на Ефимию и хотели представить ее на суд правителю области, чтобы он мучениями выпытал от нее, как она умертвила свою госпожу. Но так как правителя тогда не было дома, то они переменили свое намерение и решили похоронить Ефимию живой вместе с умершей госпожой ее. Открыв гроб умершей, они положили Ефимию к трупу, издававшему запах, кишавшему червями и гнившему, чтобы она умерла там насильственной смертью. Кто может выразить скорбь Ефимии, ее печаль, боязнь и трепет, страх и ужас, рыдание и плач? Пусть кто-либо только представит себе страх живого человека, заключенного в гробе, вместе с смердящим трупом. Страх от мертвеца, зловоние от трупа, тьму и тесноту гробовую, кругом черви, дыхание смерти и несказанное страдание. находясь в такой крайней тесноте, Ефимия в горести сердца прилежно возопила к Богу из гроба, как некогда пророк Иона в чреве кита. Господи Боже, сил небесных, сидящий на херувимах и видящий бездны, ты видишь горечь сердца моего и тесноту в этом темном и смрадном гробе. Ты знаешь, что ради имени твоего я отдана была за беззаконного Готфа, ибо он клялся твоим именем, когда брал меня. Помилуй же меня ради имени твоего святаго. Ты мертвишь и живишь, низводишь в ад и изводишь. Избави меня от этой горькой смерти и изведи из этого гроба, как из ада, ибо ты силен и мертвых воскрешать. Тем более можешь извести из врат смертных меня, живую, но находящуюся близ смерти. Помилуй меня, владыка, ради святых мучеников, Гурия, Самона и Авива, излияние крови которых и смерть за тебя принял ты, как чистую жертву. О, святые мученики, вас поставил враг мой поручителями пред моей матерью, и так спасите меня. Когда она молилась так, в горести своей души, явились три светоносных мужа, сияющие как солнце, святые мученики, Гурий, Самон и Авив. И тотчас смердящий запах в гробе исчез. Ефимия ощутила великое благоухание, исходящее от явившихся святых мучеников. Они сказали ей: «Ободрись, дочь, и не бойся, ты скоро получишь спасение». Когда святые сказали это, сердце Ефимии усладилось и от пресветлого видения святых, и от утешительных слов их. Исполнившись радости, она забылась и уснула сладким сном. Во время этого сна она была взята из гроба невидимую всемогущую силою Божию, в один час перенесена в Едессу, в церковь святых мучеников, Гурия, Самона и Авивы, и положена причастной ракии. Была ночь, и в церкви совершалось обычное утреннее служение, когда она была перенесена сюда. Пробудившись от сна, она снова увидела святых мучеников, которые говорили ей: «Радуйся, дочь, и узнай, где ты теперь. Вот мы исполнили то, что обещали. Иди же с миром к своей матери». Сказав это, они стали невидимы. Ефимия, вставши, оглядывалась кругом, где она находится. Увидев церковные стены, иконы, свечи и честную раку святых мучеников, и притом еще услышавши пение клириков, она убедилась, что находится в Едессе, церкви поручников своих, святых страстотерпцев Христовых, Гурия, Самона и Авива. Тогда она исполнилась несказанной радости и веселья, и, обнимаясь любовью гробницу святых мучеников, со слезами воздавала благодарение Богу и святым Его за такую оказанную ей милость. В чувстве благодарности она говорила: «Бог наш, на небеси и на земле, все елико восхоте сотвори». Псалом 113, стих 11. «Послал с небеси и спас меня. Благословен Господь, спасающий уповающих на Него. Вечер водворится плач, и за утро радость». Псалом 29, стих 6. Когда она с радостными слезами говорила и это, и многое другое, услышал ее слова и плач пресвитер, и, подойдя к ней, стал спрашивать ее: «Кто ты такая и отчего так плачешь?» Она начала рассказывать ему все подробно, как она была отдана Готфу матерью при раке святых, что она перенесла от этого клятва преступника, как вчера была заключена в гробе, и как во время молитвы ей явились к ней святые мученики, и в один час перенесли ее из готфской земли в эту их церковь. Пресвитер, слушая это, ужаснулся, делясь великой силе Божией. Впрочем, он еще не хотел совершенно поверить тому, что она говорила, и спросил ее: «А кто твоя мать?» Узнав, что мать ее вдова София, пресвитер тотчас послал за нею, приглашая ее прийти в церковь. Мать, ничего не зная, немедленно пришла. и, увидя свою дочь, стоящую при гробнице святых мучеников, одетую в бедные одежды, пришла в ужас от такого неожиданного зрелища. Подойдя к ней, она обняла ее и, павши к ней на шею, плакала. Плакала и Ефимия, и обе от плача не могли сказать ни слова. Затем, нескоро уняв слезные рыдания, мать спросила ее: «Как ты оказалась здесь, дочь моя? Почему ты одета в такие плохие одежды?» Тогда Ефимия рассказала ей подробно все, что перенесла в чужой земле от лукавого мужа, как вчера заключена была в гробу и чудесно спасена и перенесена явившимися ей святыми мучениками Гурием, Самоном и Авилом. Слыша все это, мать истоевала сердцем от жалости, и все, находившиеся в храме, выслушав рассказанное, очень дивились и прославляли всемогущую силу и милость Божию. Павши пред гробницей святых мучеников, мать громким голосом возносила благодарение Богу и святым его. И пробыли они весь тот день в церкви, молясь и благодаря Богу, и с любовью и усердием обнимая и лобызая раку святых мучеников. Поздно вечером мать с дочерью своей с радостью отправились домой, славя Бога. Наутро слух об этом чуде прошел по всему городу. Отовсюду собрались в дом к вдовице ее родственники и соседи, и в ужасе дивились тому, что рассказывала им Ефимия. Все хвалили имя Господне и величали и прославляли помощь святых мучеников. София с дочерью проводила Богу угодно дальнейшие дни своей жизни. Всем рассказывали они о милостиво явленной им силе Божией. Ефимия говорила: «Десница Господня, сотвори силу! Десница Господня от готвов перенесла меня в Едессу. Не умру, но жива буду и повем дела Господня». Псалом 117, стих 16-17. Клятвопреступнику же готву Бог совершил отмщение следующим образом. По истечении некоторого времени тот самый нечестивый народ, который раньше воевал с греками, соединившись с персами, опять пошел на греческую землю и пытался взять город Едессу. Ввиду этого в Едессу для защиты его снова было прислано греческими императорами войско. Пришел с этим войском и тот готв, который хитростью и лестью взял у Софии дочь Ефимию. Он ничего не знал о совершившемся чуде и думал, что Ефимия умерла, заключенная в гробу с мертвой его женой. Без смущения пришел он в дом к Софии, как к своей теще. Она, увидев, что он пришел, скрыла Ефимию во внутренних комнатах, а его приняла, показывая вид, будто радуется прибытии своего зятя. Затем, собрав своих родственников и соседей, она начала при них расспрашивать готва, говоря: «Как Бог помог вам совершить отсюда путешествие? Не заболела ли в пути дочь моя, будучи непраздной, и как родила? Я много тужил о ней, так как она была непраздную, и я боялась, чтобы не приключилось с ней какой беды в дороге». Тот отвечал: «Бог по молитвам твоим помог нам совершить путь благополучно. Дочь твоя здорова, родила мальчика. Она приветствует тебя, и если бы не был неожиданным этот путь, который нам велено было идти поспешно, то и дочь твоя пришла бы со мною и с младенцем к тебе, чтобы доставить тебе утешение. Впрочем, она придет в более удобное время». Услышав такие слова, София распалилась справедливым гневом на ложь этого злого человека и, разодрав свои одежды, громко возопила: «Лжец! Лукавый человек и убийца! Куда ты девал мою дочь?» Сказав это, она вывела Ефимию из внутренних комнат, поставила ее пред готфом и сказала: «Знаешь ли ты эту девицу? Кто она? Знаешь ли, куда ты заключил ее, клятва преступник? Ты смерти предал ее, беззаконие». Муж, услышав эти слова и увидев Ефимию, затрепетал, сделался безгласен и не мог произнести ни одного слова, как бы мертвый. Тогда родственники, соседи вдовицы взяли его, затворили в комнате накрепко и остались стеречь при дверях. Мать с дочерью пригласили писца, описали все, что случилось с ними, ничего не упустив из этого предивного чуда, и, отправившись к епископу этого города, блаженному Евлогию, подали ему эту запись, сообщили о прибытии к ним злого и лукавого Готфа. Епископ, по прочтении записи, тотчас взял свой клир и пошел к воеводе, начальствовавшему над пришедшим греческим войском, и приказал прочесть пред воеводою данную ему вдовою дочерью ее запись, в которой было подробно описано это предивное чудо святых мучеников. Воевода, прослушав со вниманием прочитанное, пришел в ужас, дивясь славному чуду, и все находившиеся с ним исполнились страха. Воевода немедленно приказал привести к нему Готфа. Представлена была ему и вдова София с дочерью Ефимию. Снова велел он прочесть во всеуслышание написанную о них запись, ибо во двор воевода собралось множество народа, мужей и жен. И спросил он Готфа, истинно ли то, что написано. Готф отвечал, что это истина, и ничего здесь нет ложного. Тогда воевода сказал ему: «Окаянный убийца, как ты не побоялся Бога и страшного суда его, и не устрашился клятвы, данной при гробнице святых мучеников, которых сделал ты поручителями и свидетелями своих обещаний? Отчего ты не пощадил отроковицы, которую прельстил своей хитростью? Прими же казнь заслуженную по делам твоим». Воевода велел отсечь ему голову мечом. Боголюбивый епископ усердно просил воеводу, чтобы он не предавал Готфа смерти, но оказал ему милость и оставил его в живых, дабы тот прославлял величие Божие. Но воевода отвечал епископу: «Боюсь помиловать сделавшего такое великое злодеяние, чтобы не прогневать святых мучеников, которых оскорбил этот клятвопреступник». И по повелению воевода Готф был обезглавлен. Так получил возмездие этот окаянный человек. Бог же прославился во святых своих. От нас же грешно. Да будет ему слава, честь и поклонение. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь мучеников, глаз пятый. Чудеса святых твоих мученик, стену необорюму нам даровавые, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, царство скипетры укрепи, яко един благ и человека любит. Кондак глаз второй. С высоты мудрые благодать приемши, сущим во искушениях предстоите всехвальные, тем же отроковицу святые от смерти горькие избависти. Вы бы воистину есть Едесу слава и миру радость. Память святых мучеников Елпидия, Маркела и Евстохия. Блаженный Елпидий в царствовании Юлиана Отступника был членом Государственного совета. Как христианин, его привели на суд Юлиана, который повелел надеть на него волосяную одежду, унизанную гвоздями и смазанную горячую смолою. После этого его начали бить, так что гвозди вонзились в тело блаженного. Мученик мужественно переносил страдания и не соглашался на убеждение отречься от Христа. Тогда его бросили в ров и начали обливать сверху горячую водой, отчего тело его покрылось струпьями. Для увеличения мучений беззаконный правитель приказал смешать смолу, вар и другие подобные вещества, разжечь их и повливать ими загнившие раны мученика, а в рот лить ему горячую смолу. Наконец, святого Елпидия вместе с Евстохием и Маркелом привязали к диким коням, чтобы они их растерзали. Однако кони не причинили им никакого вреда, Тогда святых избили палками и бросили в огонь, где они предали дух свой в руце Бога Живаго. Честные тела их были погребены на Кармельской горе и некоторое время находились там. Но однажды Христос вместе с ангельскими силами, при блеске молнии и раскатах грома, явился туда и приветствовал святых мучеников. При этом Господь оживил тело святого Элпидия и послал его на новые подвиги. Слух об этих подвигах дошел и до Юлиана. Как только узнал Юлиан, что Елпидий невредим, приказал растянуть тело святого мученика, привязав его к четырем столбам, немилосердно бить, острыми пилами наносить раны и растирать их уксусом и солью. А затем велел разложить тело его на горячее уголье и сверху посыпать горячим пеплом. Когда святый мужественно перенес и эти мучения, его повесили на дерево и стали прикладывать к телу его раскаленный щит, посыпая его пеплом. Во время сих мучений произошло дивное чудо. По молитвам святого, стоявшие неподалеку идолы рассыпались в прах. Видя это, язычники, в числе 6000 человек, обратились к вере Христовой. После всего этого святого Елпидия бросили в рожженную печь, где святый предал душу свою Господу, коего возлюбил из млада, Богу, дивному во святых своих, честь и славу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святого мученика Димитрия. Святый мученик Димитрий происходил из селения Дабуда во Фракии и пострадал при императоре Максимиане Галерии и его соправителе Максимине. Фракийскому префекту Публию донесли на святого, что он христианин. И по приказанию префекта святый был схвачен. На допросе Димитрий смело исповедовал Христа Богом, говорил о Святом Духе и учил о воплощении Иисуса Христа, о его благости и человеколюбии. Затем обличил душевредное идольское обольщение, показав, как слепы и глухи те, кои разделяют его. Своими речами он сильно прогневал правителя, который приказал отсечь ему голову. Так скончался святый мученик, прияв от Господа небесный венец. Честные мощи святого Димитрия были погребены верными и богобоязненными мужами и источают исцеление всем приходящим к ним. Примечание. Примечание к страданиям святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Едесса, город в Македонии. Дий или Юпитер, по верованию язычников римлян, был высочайшим из богов и отцом богов. Выражение пения петуха употребляется для определения времени. Она означала одну из четырех страж времени, на которые делилась ночь, и именно третью стражу, то есть ту, которая была на равном расстоянии от полуночи до утренней зари. Мученическая кончина святых Гурия и Самона относится к 293-му по 36 год. Мощи церкви во имя святых мучеников Гурии, Самона и Авива видел в Константинополе в 1200 году русский паломник Антоний. Ликиний, правитель восточной половины империи с 307 по 324 год. Послание к римлянам, глава 8, стих 18. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мученическая кончина святого Авива последовала в 322 году. Ефалиты, так называлось племя гуннов, живших в нынешних Мерве и Афганистане. Готфы или готы – самое восточное и многочисленное германское племя, обитавшее в придунайской низменности. Примечание к памяти святых мучеников – Елпидия, Маркела и Евстохия. Гора Кармел расположена в средней части Палестины. Святые мученики Елпидия, Маркела и Евстохий пострадали около половины IV века. Примечание к памяти святого мученика Димитрия. Святой мученик был усечен в 307 году от Рождества Христова.